У вас нет выбора. Либо вы будете работать на меня, либо отсюда не выйдете». «Выстрелы услышат в соседних домах», — предостерег я. «Ближайший дом в 5 километрах отсюда. Нас будут искать». «Не здесь. Никто не узнает, куда вас увезли». «А 4 трупа? И завтра еще 2. Их вы куда денете?» «Не мои проблемы. Но я поинтересовался. Тут неподалеку есть бетонный завод. Делают блоки для фундамента. Продолжать?» «А если мы согласимся, а потом кинем вас?» Майор усмехнулся. Похоже, он обрел под ногами твердую почву. «Вы этого не сделаете. У вас есть родители, жены, дети. Вы подумаете о них». «Неужели вы пойдете на это?» — спросил я, хотя был на все 100 уверен, что он пойдет на все. «Такая это порода. Они с генералом Жеребцовым в одной школе учились. А вернее, одну бешеную суку сосали». «С неохотой», — ответил майор. «Но я должен подстраховаться. Для этого мне достаточно сделать всего 1 звонок в Москву. Я могу сделать его прямо из этого дома, если хотите, при вас». «И я его сделаю». «Если у вас будет эта возможность», — вступил в наш разговор док. Майор мгновенно осмотрелся. 4 с автоматами по-прежнему стояли метрах в 12 от нас. Как я и предполагал, намеренно затягивая этот разговор, они еще больше расслабились, опустили стволы, 2 курили. УЗИ 5-го, напарника рыжего водителя, вообще висел на плече. Склонившись к пану, он о чем-то негромко с ним разговаривал. Значит, этот вообще не в счет. Ему понадобится секунды 3, а то и больше, чтобы начать стрелять. Целая вечность. Этим 4 меньше, конечно. 2, что курили, секунды 2, а 2 другим 1,5 как минимум. Да плюс время, пока вырубятся. А они не похожи были на профи, способных сделать это мгновенно. Так что шансы у нас были. И неплохие. В Чечне не раз бывало и хуже. Но майор, судя по всему, не оценил ситуацию как угрожающую, не вник, видно, в глубинный смысл известной песни из фильма про Штирлица «Не думай о секундах свысока». Может, вообще фильм не видел? Большой пробел в его культурном развитии. И я бы даже сказал, опасный. На всякий случай он отодвинулся от нас шага на 2 и как раз по направлению к автоматчикам. «Ну, подарок! В какой он, интересно, спецшколе учился? Будь он в моей команде, за такое дело я отправил бы его на губу 3 суток. Потому что он перекрыл автоматчиком директрису, линию огня. Значит, в плюс нам еще 1 секунда. Пока они сообразят, как стрелять через майора. Пора. Лучше момента не будет». Я уже готов был дать знак, но тут док демонстративно медлительно закурил и неожиданно протянул мне пачку Мальборо. «Сделай 2 затяжек. Очень прочищает мозги». Он прекрасно знал, что я не курю. Но раз предлагает, значит, знает зачем. Я прикурил от его зажигалки, не затягиваясь, выпустил изо рта струйку дыма. Ничего не понял. Выпустил еще 1, и только тут дошло. Дым не стелился в воздухе, как всегда в закрытых помещениях, а явственно вытягивался вверх. Это могло означать только одно, что вентиляционные люки окна наверху открыты, и это в корне меняло ситуацию. «Расслабьтесь», — сказал я майору, — «мы не собираемся брать вас в заложники». «Значит, вы принимаете мое предложение?» «Нет, не значит. У нас уже есть контракт, выгоднее вашего». «Контракт с кем?» — спросил он. На этот вопрос можно было не отвечать. Но я решил, что стоит попытаться прояснить, кто кто наши работодатели. Он мог о них знать. Поэтому я ответил: «С управлением по планированию специальных мероприятий. Знаете такое?» Реакция его была неожиданной, и нужно отдать ему должное, очень быстрой. «Огонь!» — крикнул он, прыгнул в сторону и перекатился по полу к ногам автоматчиков, одновременно вырывая из подмышечной кобуры пистолет. Я предполагал, что от команды до начала пальбы пройдет секунды полторы-две, но ошибся как минимум вдвое. Мы рассыпались по бетону, как брызги ртути. Муха успел перемахнуть пустое пространство, взвиться в сальто и взять в захват ногами шею напарника Рыжего. Он уже лежал на полу, а эти четверо все бросали сигареты, поднимали, поднимали и поднимали свои стволы. Конца этому, казалось, не будет, а когда все же подняли, прозвучало два очень громких выстрела. Вернее, четыре. Два по два, сообразил я, увидев, как все четверо повалились на пол, так и не успев нажать курков. Майор выхватил, наконец, свой ПМ и вскинул его, целя вверх над нашими головами, но еще два выстрела поставили точку в его карьере.